По прибытии они сразу же отправились в храм и поднялись в башню совета. Вдоль панорамных окон были расставлены 12 кресел, круглое помещение переливалось яркими цветами утреннего светила, медленно поднимающегося над горизонтом. Магистры в полном составе внимательно смотрели на человеческого подростка, прощупывали сквозь силу, из-за чего та чувствовала себя не в своей тарелке. После доклада, почти каждый счел нужным погладить подбородок и продемонстрировать задумчивый вид. Только магистры Йода и Йигдаль не вписывались в общую картину. Первый рассматривал свою трость на коленках, а вторая, отстранившись от реальности, уставилась куда-то вдаль. Рыцарь Вой первым нарушил тишину магистра Винду. «Вы ведь понимаете, что вся ответственность лежит на вас. Действия без указа совета – не то, чего мы ожидали». «Да, магистр». Кэл слегка кивнул головой. «Что до тебя, Падаван Абрен?» Корун одарил ее холодным взглядом. «Твоя инициативность привела к непредвиденным последствиям. Джедай должен думать о будущем, а не о настоящем. Простите, магистр, но моему решению есть оправдание. Сила показала мне два развития пути будущего, одно из которых мы видим сейчас, а второе...» Перебила вопросом магистр Ти. «Сплошной туман», призналась девушка, понимая, что группе одаренным врать не то, что бесполезно, нежелательно. Магистры начали переглядываться, пока дружно не остановились на чернокожем. «Можешь идти, рыцарь Вой, с вами у нас отдельный разговор». Шипар традиционно поклонилась и скрылась за дверью. Даже если она захотела бы подслушать разговор, чего в принципе она никогда не делала, помещение было звукоизолированным. «Что вы можете рассказать про своего падавана?» «До изменений», сразу же спросила Адигалия, представительница талатианской гуманоидной расы, неконтролируемая, эмоциональная, вспыльчивая и самоуверенная, а теперь, очень сдержанная, стала более серьезной и рациональной. «Я бы сказал, что за одну неделю подросла. Прошу простить, но я не знаю как, только то, что были волнения в силе. В ней след темной стороны», констатировал факт Мэйс и откинулся на спинку кресла. «Может, в этом кроется истина?» Он посмотрел на других членов совета, но никто не спешил давать точного ответа. Она убила рыцаря. Конрах был одним из советников, и, если верить словам Кунани, он и узурпировал власть. Иткот, Забрак, чьи длинные черные волосы переплетались с рогами, нагнулся вперед и положил голову на сцепленные в замок руки. Если джедай поддался соблазну власти и сошел с пути, то не может ли это быть причиной? Я к тому, что не мог ли он на нее повлиять? Думаете, что он пал? Соситиин был представителем расы Иктатчи, у них не было волос из-за очень грубой кожи, а на голове имелись изогнутые, направленные вниз рога. А как еще это можно назвать? Падаван сразилась с опытным рыцарем один на один. В этом и проблема, магистр Кот, перебил его Винду, наклонившись вперед, и сложил пальцы домиком. Падаван, и рыцарь, ей всего 15, а Конраху давно за 40. Даже если он пал, она могла победить только в одном случае. Возможно, роль сыграла эмоциональная нестабильность, пожал плечами магистр Мунди из расы цирянинов. И сколько еще ей необходимо сыграть? Рыцарь Вой, обратился молчавший до этого Пло Кун, а где в это время были вы? Мы разделились, чтобы собрать больше информации. Джейн была в одном городе, который захватили красные фуражки, и с тех пор на связь не выходила. Я пытался ее найти, но без толку. «Рядом всегда учитель должен быть», — поучительно произнесла Йигдаль, медленно повернув голову к Забраку. «Одну оставлять неправильно было. Магистр Йода, что вы скажете?» — спросила Шакти, привлекая всеобщее внимание к маленькому разумному. Старый магистр нахмурился, уши опустились вниз, веки прикрыли глаза. Пробудилось в ней что-то, сказать не могу точнее. «Свет силен в ученице твоей, рыцарь, но поражен темной стороной. Выйти победителем с павшим рыцарем, похвалы достойно, гордиться можешь, но усилий больше приложить требуется». Йода оглядел членов совета. «Присмотреть за ней нужно. Я предлагаю направить ее к Вакараче, целители помогут вылечить раны, физические и душевные». Магистры положительно кивнули на предложение от Галлии. «Пока посмотрим», — согласился Винду и вернулся в прежнее положение. «По сравнению со многими мирами галактики, большая часть которых напоминала прошлую жизнь, храм был полной противоположностью. Алекс бы даже сказал, что именно этого места ему всегда не хватало. Спокойное, умиротворяющее, огражденное от окружающего мира. Место, где тебя не тревожат бытовые проблемы, не заботит несправедливость и гнилое отношение людей. Одаренные, которые находились здесь почти всю свою жизнь, спокойно относились ко всем и не носили серые непроницаемые маски. С другой стороны, храм олицетворял утопию, в которую парень никогда не верил. Утопия нереальна, ее не существует. Утопия – это стагнация, деградация, когда все-все изучили и создали, и стремиться больше некуда. Такого не бывает. Мир всегда будет идти вперед. То, что для нас через 300 лет будет раем, для других будет точкой отсчета. Но небесная река смогла удивить скептика, показав орден, который сотни лет оставался на одном месте. Самым главным своим достоинством Алекс считал любовь к истории. Она учит, объяснял он остальным, когда, казалось, рассказывал невероятные, и в то же время общедоступные, факты прошлого. И вот сейчас, история ордена говорила о медленной стагнации, как когда-то Древний Рим, достигнувший пика своего величия и канувший в небытие, или эпоха самураев, увидевшая свой закат с появлением огнестрела. Тем не менее, у этой жизни было много плюсов, по сравнению с прошлой, и просто так отказываться от нее он не собирался. Во-первых, халява. Во-вторых, миллионы источников информации прямо под рукой. Сады для медитации были лучшим местом, где разумный мог уединиться со своими мыслями и не бояться, что его побеспокоит. Алекс там размышлял на протяжении 2 месяцев, с того момента, как они вернулись на Корусант, и неожиданно понял, как сильно ошибся. Бу! Словно в гром в ясную погоду, кто-то крикнул прямо в ухо и, смеясь, наблюдал, как парень пытается удержать равновесие на одной руке. Потеряв баланс, он свалился с камня вниз, серьезно приложившись спиной об землю. «Ладно, извини, это было слишком». Сдерживая смех, Джейн помогла ему встать на ноги и отряхнуть робу. Алекс изначально хотел отомстить нарушителю, но, увидев перед собой когда-то буйную девчушку, сменил свое решение. «Джейн, я не думал, что мы встретимся», признался Алекс, осматривая бывшего соклановца. «А я не думала, что смогу тебя найти где-то в другом месте, кроме архивов и садов». Она присела на один из камней и также внимательно осмотрела собеседника. «Рассказывай, что с тобой было?» «Почти 2 года прошло, как-никак». Парень присел на соседний булыжник, глаза смотрели куда-то вперед, будто что-то искали между деревьев. «В принципе, ничего интересного. Мой наставник консул, но только не занимается дипломатией. Она скорее искатель чего-то вот только чего. Не знаю. А ты?» Шепард задумалась, вспоминая все случаи, которые переходили рамку сбор информации, как вдруг ее голову посетила одна мысль. «А ты умеешь говорить и танцевать одновременно?» «Только тенгоу. Тенгоу», повторила Джейн, сложив руки на груди, и искоса посмотрела на Чернявого. Тот просто пожал плечами. «Я имела в виду спарринг. Опять». Обреченно выдохнул Алекс, вспоминая свои знакомства с Полом. Девушка усмехнулась и, встав на ноги, задорно похлопала его по плечу. «Не боись, я дам тебе фору». Чернявый недоверчиво посмотрел на подругу, с грустью понимая, что уединению пришел конец. «Что можете сказать, Вакара?» — спросил магистр Винду, наблюдая за рукопашным боем между 2 падаванами. Пока на небольшой площадке 2 разумных привлекали к себе внимание подрастающего и старшего поколений, на 2-м по высоте балконе собралась небольшая группа джедаев 2 высших рангов. Карун не меньше остальных хотел разобраться в подростке, но в отличие от других магистров, не сидел и не ждал, когда назовут причину. Орден уже имел самоуверенного и чересчур самовлюбленного одаренного. 2-го такого Мэйс видеть не хотел. Вакараче, которой поручили исцелить падавана, заодно проверить его, затруднялась в выводах. Женщина потратила несколько дней, которых бы хватило для точного ответа, но тот, как будто, ускользал прямо из-под носа. «А что я могу сказать? Девочке сильно досталось, физически и эмоционально. Даже одаренным быть не нужно, хватит 1 медицинского образования». Что-то взорвалось перед ее лицом, скорее всего детонатор. Пары ребер не так срослись, пришлось ломать, как и 2 связок. Поврежденные нервные окончания в позвонках, скорее всего, сильно ударилась спиной. Слабое сотрясение мозга. Но в умении практиковать целительскую технику ее похвалить все же стоит. Что до всего остального, Абрен столкнулась с чем-то очень серьезным, что-то такое, что изменило ее изнутри. Понять, что это, я бессильна. Эти изменения могут как-то навредить. Поинтересовался Калриес и с интересом посмотрел на целительницу. Он, как и мастер Лур, бывший воспитатель клана, присутствовали здесь. С Алексом же все в порядке. Учится, медитирует, она пожала плечами и сразу же дополнила. Рыцарь Мусусил как-то обратилась ко мне с такой же проблемой. Сказала, что ее падаван ощущается в силе совсем иначе после поры медитации. Уходил слишком далеко. Да и разницы в поведении почти нету. Этот паводан такой же, как и она, констатировал факт Винду, но больше для себя, чем для других. Магистр внимательно присмотрелся к подросткам, будто пытался увидеть какую-то скрытую деталь механизма. «Рыцарь Вой, вам придется остаться в храме. Вакара, проверьте их еще раз, но более детально. Рыцаря Мусусил я извещу сам». Конец 31-го дня. Нератри был. Как всегда, рассевшись в кресле пилота, наемница держала на коленях новую винтовку взамен старой. Она даже не замечала, как нежно гладит оружие, словно новорожденного ребенка. Заказчик, с которым женщина сейчас сообщалась, не мог не заметить эту деталь, ухмыляясь каждый раз, когда его глаза падали на медленно двигающуюся ладонь. «Трибл, я понимаю вашу настороженность, но эта цена слишком велика». Голограмма мужчины заребила. «Дело не в сумме, а в риске. Убить головореза с хорошим послужным списком трудно. Еще труднее, когда это мандалорец. Я, надеюсь, не нужно рассказывать, какие из них наемники и убийцы. Я прекрасно вас понимаю и готов предложить некоторые услуги своей компании и неплохую скидку на 20% на любой товар. Подумайте сами. 300 тысяч на руки, плюс то, что вы сможете с него взять». И сверху, он повысил тон, подняв указательный палец вверх и не дал себя перебить. «Мои услуги». Нира недоверчиво покосилась на человека из-под лобья и глянула на список других контрактов в этом секторе, которые так любезно вывел Ви. Тем временем, заказчик продолжал. «Ваша репутация как первоклассного снайпера говорит сама за себя. Не думаю, что вам доставит больших трудов избавиться от мандалорца. У них очень крепкие доспехи», — подметила Нира. «Выстрел в голову не гарантирует смерть. Поэтому, 500 тысяч или наймите за 10 каких-нибудь неудачников, которые берутся за все, что только им могут предложить». Мужчина нахмурился и обдумал ее слова. «Вы можете гарантировать, что он умрет?» Загирянка улыбнулась, обнажив ряд острых зубов. «Даже не всплывет. Начало 30-го дня. Внешнее кольцо. Промышленный мир. Жизнь, в отличие от миров внутреннего кольца и ядра, была не такой красочной и счастливой, как многие могут подумать. Только жители окраины галактики знают на своей шкуре, что такое выживание и постоянная борьба за завтрашний день. Миллиарды разумных гнут свою спину за гроши и рискуют здоровьем, пока зажиточная аристократия купается в роскоши плодов их трудов, их и никого другого. Гвин, как и многие на его родной планете, работал на нижних уровнях и очень редко поднимался выше, чтобы увидеть солнечный свет. Большая часть их жизни проходит в одном из цехов, пропитанном горючим, машинным маслом и вечной вонью горелого металла. Каждый день похож на предыдущий. Сборка техники и дроидов, изготовление конструкции и деталей, ремонт старых машин, и все ради нескольких тысяч кредитов, которых хватало только на еду и оплату налогов. Прогулки и простые посиделки с друзьями были роскошью, которую могли себе позволить самые экономные и разумные во внешнем кольце. Парень устало перебирал ногами после 13-часовой смены в сторону дома, проклиная свою жизнь, худой, изможденный, с синяками под глазами и впалыми щеками. Каштановые волосы были черными от смазки и давным-давно не видели горячей воды. Кожа на руках была грубой, местами потрескалась на кончиках пальцев, а ладони покрылись мозолями и шрамами от водянок. Старая изношенная безрукавка сидела, как на вешалке, оранжевый комбинезон был расстегнут до пояса и свисал вниз. Парень еле-еле добрел до дома. Сразу за дверью находилась импровизированная гостиная вместе с кухней и две двери, ведущие в полуживой сортир и в маленькую спальню, в которой с трудом помещалось двое разумных. Посреди комнаты, окружив себя металлическим хламом, сидела девушка его возраста. Длинные светлые волосы заплетены в косу, несколько локонов торчало из-под темно-серой кепки. Измазанное в мазуте худое лицо, заостренный подбородок, маленький носик и тонкие брови. Она была в одной майке черного цвета и в пропитанных маслом болотного цвета штанах. На шее висела дешевая прямоугольная безделушка из металла. Девушка полностью погрузилась в ремонт сустава протеза, который заменил ей правую ногу выше колена, травма производства. Кора, его сестра, подняла голову на вошедшего и улыбнулась. Ее внешний вид вызывал жалость и сострадание. «Привет, опять барахлит», — поинтересовался парень, смотря на ее новую ногу. «А как же, тут все второсортное. Ты принес детали, как я просила?» «Да-да, конечно», — Гвинс похватился, снял с плеча сумку и положил рядом с сестрой. Кора, не отвлекаясь, высыпала содержимое на пол. Он пояснил: «Списанные. Качество не самое хорошее. Хотя обещали привезти нормальные сплавы. Они второй год обещают», — проворчала сестра, интенсивно вращая отверткой. Парень молча кивнул и тяжело вздохнул. Горькая правда, с которой никто не будет спорить, но сегодняшний день, как он считал, обязан быть лучше, чем все остальные. «Кора», — позвал он. Девушка посмотрела на него из-под козырька кепки. Брови изогнулись при виде еле заметной ухмылки. «В сумке датапад с контрактом. Я все же смог». Она чуть ли не засияла от счастья. «Гви, это же круто». Кора резко поднялась и шагнула правой ногой в сторону брата, совсем забыв о неработающем суставе. Скрип механизмов, и девушка стремительно полетела вниз. Брат, несмотря на свое состояние, успел подхватить ее за плечи, а та обхватила его за шею и прижалась к нему. «Это просто замечательно. Ты не поверишь, как я рада. Тха, не хем ты хать. Прости». Сестра разжала руки и виновато посмотрела на посиневшего брата. Парень прокашлялся и вдохнул полной грудью спертый воздух. «А с кем контракт?» «С одной корпорацией, которая занимается тяжелой промышленностью. Работа для нас найдется». Урвал последние документы. Он обнял ее за плечи. «Условия лучше, зарплата выше, воздух чище. Родители бы гордились тобой». «Да, наверное». «Корусант. Храм джедаев. Джейн Шепард». Девушка сидела на краю крыши храма, свесив ноги вниз, и наблюдала, как голубое небо медленно окрашивается в теплые тона, а вдоль горизонта растягивается тонкая розовая линия. По закону уровень построек не должен ни доходить, ни превышать высоту храма, разве что стыковочные башни возвышались над крышами. Ровный горизонт, дабы джедаям ничего не перекрывало обзор. Прохладный ветер ласково касался кожи и, как ребенок, весело играл кончиками рыжих волос. Прошло ровно 4 месяца с момента возвращения на Корусант. Почти с первого дня ее отправили в залы исцеления, сразу после встречи с Верховным Советом. Поначалу Вакараче занималась невылеченными ранами, по максимуму снимала шрамы и очищала ее от следов темной стороны, пока маленькая тусклая звездочка не засияла как бенгальский огонек. Но на этом они не остановились. Ежедневные проверки, силовые практики, какие-то исследования, и все ради того, чтобы просто понять природу изменений. Шепард знала, что ее возвращение возбудит дикий интерес и старалась подыграть. В конечном счете, целители просто разводили руками, а через 3 месяца магистр Винду дал отбой, но его внимание всегда ощущалось в силе. «По крайней мере, меня оставили в покое». Помимо всего этого, были и плюсы. Джейн, как и Алекс, стала постояльцем архивов. Истории, записи, хроники давних времен, культурные обычаи, все, что только может пригодиться. Больше всего запомнились страницы про времена ордена Дарусанской реформы. Джедаи, некогда воины и полководцы, облаченные в доспехи, не таились за высокими стенами своего дома. Одаренные напрямую вмешивались в дела республики, занимали высокие должности и как кукловоды управляли государством. Больше всего удивили канцлеры. 1000 лет назад эту должность занимали члены ордена, а не кандидаты из простых разумных, выбранные сенатом. И чем дальше девушка углублялась в историю, тем больше понимала: мир и цветочки ведут разумного к деградации. Конкретно этот край крыши стал для нее укромным местом, где можно остаться один на один со своими мыслями и не беспокоиться, что кто-нибудь из простого любопытства потянется к ней через силу. Шепард не любила, когда без ее разрешения вторгаются в личное пространство, но это не мешало вести простую беседу с соклановцем. Было одно «но», на протяжении 15 лет Джейн общалась с каким-то разумным в силе, который оказался в такой же ситуации. Вроде и живой, а вроде и нет. И чем больше они проводили время вместе, тем больше уверенности появлялось в предположении, что Алекс и есть тот собеседник по одной простой причине. Также ощущался в силе. «Ты такой же, как и я, да». Внезапно слетела с темы об истории ордена Джейн и пристально посмотрела на Чернявого. Алекс на минуту завис, пытаясь понять суть вопроса. «Изменился. Я заметила, что тебя тоже таскали в залы исцеления. Алекс». Она медленно провела ладонью перед его глазами. «Так, стоп. Подожди». Фраза оборвалась, не успев закончиться. Парень изучающе посмотрел на подругу, наклонив голову на бок и нахмурив брови. «В каком смысле я изменился?» «Внутри». Она приложила левую руку к груди, как вдруг парнишка решил коснуться ее через силу. Джейн не нравилось, когда кто-то нарушает ее личное пространство, но решила чуть-чуть приоткрыть занавеску. Ощущение, будто тебя кто-то прощупывает, как это было в залах исцеления, нервировало. Всего пара секунд терпения и невидимые глазу потоки остановились и отпустили ее. «Шепард», — неуверенно спросил парень и наклонил голову на бок. К его счастью, рыжая слегка улыбнулась уголком губ и кивнула. «Да, Александр, это я». Шепард подтянула под себя ноги и поудобнее устроилась на краю крыши. «Смею предположить, что мы с тобой из одного мира. Хотя знаешь, если бы ты не был нудным философом в свои 15, я бы и не подозревала. Не твоя фамилия, думал бы иначе». «Шепард, хех, знаешь кого-то с такой фамилией?» «Да, одного, одного», — переспросила Джейн, с интересом ожидая продолжения. В родном мире все знали эту фамилию, особенно ту, что была ее носителем. Чуть ли не каждый второй считал нужным обратить на себя внимание командир и попросить ее о какой-нибудь помощи. Будь это мелкое дельце или вопрос, который требует немедленно решения. Однако ответ был неожиданным. «Да, вроде первый американский астронавт, который высадился на Лану. Ага, и все. Других не знаю», — спокойно ответил Чернявый, пожимая плечами, чем немного смутил рыжую. «Ты какого года рождения?» 95-й, а что?» Алекс не понял сути вопроса, в то время как Шепард сразу же откинула предположение о разнице во времени. По крайней мере те, что отвечали за будущее и настоящее. Возможно, он не успел стать свидетелем результатов деяний Сарина и предвестника, хотя все может быть даже намного проще. Человек прожил жизнь в какой-нибудь глуши в системах термина. Как бы там ни было, девушка решила назвать свою дату смерти. «Я погибла в 2187 году в битве со жнецами». 187. Жнецы. Алекс, как старый компьютер, завис с непонимающей миной, медленно осознавая сказанное. Джейн Шепард, ВКС Альянса Систем, первый спектр человек. Следующую минуту лицо мальчишки резко менялось с недоумения на осознание, будто что-то вспомнил, и обратно, и так несколько раз. Шепард сдерживала себя, чтобы не засмеяться от такой картины, и в то же время поражалась законам жизни. Ну, хотя бы не из средних веков, проскочила утешающая мысль. «Так, погоди, какой еще альянс систем? Мы типа в союз с кем-то вступили?» «Нет, просто все страны подписали пакт о коллективной колониальной безопасности». «Ты из какого вообще века?» «Первая половина 21-го». «Извини, конечно, но я как-то не верю, или просто не дожил, чтобы все страны вот так просто объединились». «Почему?» Шепард понимала, что для жителя того времени вопрос звучит глупо, но не задать его не могла. Но вместо какого-нибудь среднестатистического ответа Алекс выдержал небольшую паузу. Сила слегка колыхнулась, и причиной был он сам. «Потому. Просто не верю. Я историк, и я знаю, что любой союз рано или поздно рухнет. Но это не просто какой-то там военный альянс. В интересах стоит существование человечества как самостоятельного вида. Сначала на Марсе нашли инопланетный артефакт, а потом была война первого контакта с Туриенс и конфронтации с Бетериенс. Тогда логично. Россия и Шха перестали плеваться кислотой через континент и два океана. Хотя все равно я в такое не верю. Среднее кольцо. Карпиш. Старший лейтенант Травистылзук. После того, как законный правитель пришел к власти, хоть и не самым лучшим способом, народ, наконец, спокойно вздохнул. Продолжительные чистки среди аристократии, которые проводила КФ, избавили планету от гноя. Очень мало знатных семей остались в живых, и еще меньше были изгнаны из своих домов. Немногим позволили остаться, лишив половины всех привилегий и владений. Спустя 3 недели, был создан парламент, в который входили представители простого народа и остатков знати. Началась кропотливая работа. Но галактический сенат, хоть и признал вернувшуюся власть, наложил огромные репарации за каждого убитого или раненого юстициара, за каждый поврежденный или уничтоженный корабль и за каждую единицу вооружения. Сумма исчислялась сотнями миллиардов, и первая часть выплаты должна была начаться с этого года. Тогда парламент, скрипя зубами, выдал указ о двойном сокращении всего персонала, что по факту привело к резкому росту безработицы и нищеты. Увольняли всех, кто мешал получить нужную сумму, прося взамен понимание. Справедливость восторжествовала. Кричали красные фуражки, когда Кунанев взошел на престол. И какой ценой? Спрашивали оставшиеся в живых аристократы, чьи счета и сбережения были конфискованы для уплаты репараций. Травис стоял в кабинете руководителя своего отдела ПСБ и слушал трогательную речь, которая медленно сводилась к его увольнению. Молодой лейтенант, не понимая зачем, кивал головой и слушал вполуха своего начальника. Он знал, что этот день может настать, боялся, что так и произойдет. Так что прости, Травис, но ты тоже попадаешь в список, если тебе станет легче. Я не хотел этого, пытался отговорить руководство, но что я могу сделать? Когда мне собирать вещи? Без всякого энтузиазма, спросил парень и поднял холодный взгляд на мужчину. Сегодня. Не забудь сдать оружие и да. Завтра на твой счет переведут сумму за отработанные дни. Какой же я дурак. Зачем? Зачем? Повелся, идиот, на сладкие речи, помог этим ублюдкам, так пожинай плоды. Макура. Травис тяжелым шагом покинул отделение ПБС и направился домой. Злой на самого себя и на КФ, он не обращал внимания на прохожих, задевал их плечами и пропускал мимо ушей ругательства в свою сторону. Все было бы не так плохо, если бы на Карпише имелись хоть какие-нибудь вакансии, но они банально отсутствовали. Остаться дома, обречь себя на нищету, улететь, бросить всеми проклятую планету, попытаться исправить ситуацию. Возможно, куда-нибудь могут взять бывшего безопасника, а, возможно, и нет. Парень толкнул плечом мимо проходившего мужчину. Разумный, обиженный таким поступком, остановился. «Слышишь, сюда иди». Первый, кто решил указать свое место бывшему оперативнику. Видя, как тот игнорирует его, мужчина еще сильнее разозлился и быстрым шагом догнал разумного. «Я с тобой говорю, выродок». Он крепко сжал его левое плечо. Тылзук как будто этого и ждал. Возможность выпустить пар. Скинув с себя руку, он развернулся лицом к человеку, схватил его за воротник кофты и нанес 4 хука справа. Мужчина не был готов к внезапной драке, которая для него закончилась всего за 5 секунд. Травис бросил человека на тротуар и пошел дальше, потирая разбитые костяшки правой руки. Прохожие сторонились безумца, не желая оказаться на месте потерпевшего. Глава 10. Карты, деньги, 2 ствола. Примечание к части. Ахтунг. Текст проходил энное количество редактирования и может попахивать нелогичностью, странностью и прочим. Большая просьба в спокойной форме высказаться, если таковое имеется, и вместе подкорректируем. В третий раз полный перестрой делать не хочется. Кодекс обновлен. Сквернословие на Мандуа. Ютриков, дурак, идиот, Дени, умалишенный, Эруити, чужак, инопланетник, предатель, Шабрс, Сопляков, очень грубо, как Бдор. Только не тот, что не вернул сотку, а именно Бдор. Вторая часть МЕ, миссия на лояльность Заида. Отступник игнорирует пожар на заводе, догоняет Сантьяго, которого впоследствии бравый наемник, в хламовой броньке желтого цвета, убивает. Ты здесь живешь, только в пляжный сезон. Криминал хорошо оплачивается. Переходи на сторону зла. Двойные неприятности. На протяжении целого года трое целителей во главе с Вакараче пытались найти ответ на вопрос, который требовал от них магистр Винду. Целый год безуспешных проб и неудачных практик всегда показывал один и тот же результат. В конце концов, высший совет провел голосование и, с перевесом в 3 голоса, решил прекратить издевательство над 2 падаванами. Карун нехотя принял вердикт, но все же настоял на том, чтобы с этих 2 не спускали глаз, а учителям в своих докладах ордену добавил 2 пунктов. Мусусил и Вой восприняли изменения с пониманием. В свободное время от занятий Алекс и Джейн проводили время вместе на крыше храма. Место стало, своего рода, укромным уголком вне догм и правил ордена. Тему родного мира почти не поднимали. Парень узнал главные детали будущего для человечества и на этом закончил опросы. Сам же рассказывать про свою прошлую жизнь не хотел, ограничившись. Учился, работал, умер. Для Шепард это было нечестно. Она кратко поведала о себе и о конце 22 века, а взамен получила крошки с праздничного стола. «Мне нечего говорить, а про прошлое ты и сама знаешь», — объяснил Алекс свое нежелание, хотя очень редко, но что-то дорассказывал. Возможно, вопрос был чересчур личным или болезненным, ведь девушка сама же опустила многие моменты. «Что ты хочешь от жизни?» «С учетом того, что ты попал в будущее, сидя на краю и болтая ногами», — спросила Джейн и показала кавычки. Ей и самой хотелось узнать ответ на свой вопрос. «А чего хочу я?» Армия стала частью ее жизни с одной единственной целью – следовать приказам. Потом эту цель сменил смысл жизни – остановить жнецов. И что делать теперь, она не особо понимала. Что тогда, что сейчас, найти семью. В смысле, жениться, построить дом и наплодить маленьких Алексов. Она улыбнулась и легонько толкнула парня локтем в плечо. Алекс весело хмыкнул и покачал головой. «Нет, я детдомовец в квадрате», – признался чернявый. Подняв взгляд на горизонт, улыбка с тяжелым вздохом исчезла, в голосе прозвучали нотки грусти. «У меня никогда ее не было, я вообще не знал, кто мои родители, и меня никто не усыновил. И вот сейчас, спасибо Силе», он слегка скривился, «ведь благодарить было ни за что, я помню, как мои новые родители отказались от меня, а уже из приюта забрал джедай-пилигрим. Я понял простую вещь, семья, это не родственники, мама, папа, братья и сестры. Семья – это люди, в нашем случае, разумные, которые тебе всегда помогут, всегда примут, всегда поддержат в нужную минуту. Как родные, так и посторонние. И я думал, что орден станет той семьей, но нет. Разве что храм стал домом, место, где я чувствую себя в безопасности и могу восполнить силы. Почему все твои ответы сводятся к философии?» – решила спросить девушка, параллельно осмысливая сказанное. Шепард прекрасно поняла, о чем он говорит. У нее была семья, команда, которая была готова прийти по первому зову, корабль, который стал своего рода настоящим домом. «Ну, я так устроен, да, может в этом и проблема. Ну, а ты?» Он посмотрел на Джейн, уголки губ поползли вверх. «Хочешь выйти замуж, построить дом и нарожать маленьких Шепардов?» «Нет», — заулыбалась Падаван, представляя ужасную картину, где она является матерью толпы рыжих детей. «Из меня получится плохая мать. А откуда тебе знать? Может, даже наоборот, станешь настоящим примером. Не знаю. Я об этом никогда не думала. Ну, а помимо семьи, чего ты хочешь? Или для тебя это единственная цель в жизни? Смысл жизни в том, чтобы просто жить. Все остальное придумывают разумные. От нелепых оправданий до невероятных планов. Если тебе нужно какое-то оправдание собственного существования, то назвать его можешь только ты. Не знаю, что насчет оправданий». Она вновь показала кавычки, «но я, думаю, еще пару лет побуду в ордене и уйду». «Уйдешь?» – переспросил Алекс, думая, что ослышался, но Шепард его расстроила. «Да, уйду. По сути, мы получаем высшее образование в разных сферах деятельности. Я даже экономистом могу стать, главное – только подтвердить это, так что проблем с работой не будет». Девушка посмотрела на вопросительное выражение лица друга и тяжело выдохнула. «Да, Алекс, я хочу попробовать начать жизнь по-другому. Но почему?» – не унимался подросток. «Да потому, что мне уже стало надоедать решать чьи-то проблемы и играть в героев. Ты не поймешь, ты не жил моей жизнью». «Не жил», – согласился парень, поудобнее устраиваясь на крыше. «Но и ты тоже не жила моей. Ты даже не рассказываешь, будто проглотила что-то кислое», — скривилась Падаван, не восприняв всерьез его слова. В этом была своя правда. Они замолчали и смотрели кто куда. Шепард пыталась понять его реакцию. Алекс же решал для себя более важный вопрос и, после минуты внутренних дебатов, заговорил. «Да, не рассказывал. Потому, что вся моя жизнь, как ежик в тумане. У меня не было ни цели, ни смысла, ни оправданий». Джейн переключила все внимание на Чернявого, тот смотрел куда-то вперед с печальным взглядом, будто на сеансе самого грустного фильма. «Меня ничего не радовало в жизни. Просто. Вот так. Люди игнорировали мое существование до тех пор, пока им что-нибудь не становилось нужно. Сэши, сделай то, Сэши, а ты можешь». И все в таком духе. «Гаспейд, у меня даже девушки не было». «Что, серьезно?» Не поверила Джейн. Парень скривил лицо в дурацкой усмешке и не менее глупо произнес: «Да, серьезно. а ты не веришь, и в прежней, спокойной форме, продолжил. Я долго гонялся за истиной, искал правду, причем, во всем, и чем больше я углублялся в разные темы, тем больше мне не хотелось жить. Да что говорить, я понял, почему люди так боятся восстания машин. Простой пример, фильм от Marvel, где созданный защитник человечества внезапно решает его уничтожить, а потому, что это единственный вариант выполнить программную команду решить проблемы человечества, не путем ликвидации последствий, а уничтожения причины, а причина, это мы. Алекс внезапно замолчал, и, в общем, суицид, это выход, ты, нет, вот сейчас серьезно, не своими руками, конечно, но, наверное, следователь назвал бы это так. И чем тебе привлекательна такая жизнь? Я хотя бы попробую. Откуда начнешь? Юрист, шахтер, безопасник. Начал перебирать варианты Алекс, но Шепард его остановила. Для начала вернусь на родную планету, а там посмотрим. Я не знаю, где она, но... Тут она замялась и достала из-под робы медальон. Видя заинтересованный взгляд парня, она объяснила. Это моей матери. Она отдала его мне, когда Калриес прилетел за мной. «Можно?» – спросил подросток, раскрыв ладонь. «Да, почему нет?» Пожала плечами Джейн и отдала его другу. Тот осмотрел гравировку, провел пальцами по знакам и с полной уверенностью заявил. «Это скандинавские. Вот, смотри». Он подсел поближе и указал пальцем на центральный символ в круге. Девушка слушала внимательно. «Это система из 6 планет. Кружок в центре – звезда. Эти ветви с разными рисунками на конце – ее спутники. А это, он провел пальцем по знакам, расположившимся вдоль круга, руны, очень похожие на те, что были у германских северных племен. Наверное, это как-то связано с твоей планетой. Откуда знаешь? Ну, я интересовался мифологией древних скандинавов. Она очень веселая. Плюс у меня была татуировка нашей системы, только не 6 планет, а 8. Знаешь, бодро начала Джейн, надевая обратно на шею медальон. Никогда не думала, что это скажу, но, впервые твои познания оказались полезны. Хочешь сказать, что все остальное, бред сумасшедший гол? Только не обижайся, мило улыбнулась Шепард и захлопала глазами. Джейн Шепард, 29 ГБА. Внешнее кольцо, недалеко от станции Маркурия-16. Ит выпрыгнул из гиперпространства и устремился к одинокой станции. Маркурия напоминал собой куб, размером не меньше 6 километров, который медленно вращался вокруг своей оси для создания внутренней гравитации. Возле трех ангарных отсеков, украшенных неоновыми вывесками и огнями, стояли крупные корабли, не способные залететь внутрь. Те, что поменьше фрегата, чувствовали себя комфортно. Процедура стыковки была стандартная. Калриес запросил разрешение на посадку, на что подвыпивший диспетчер без всяких вопросов дал добро. И перевернулся вверх дном и аккуратно залетел в док, который из себя представлял огромный отсек с 5-10 посадочными платформами, по 10 на каждую сторону. Места для небольших маневров хватало с головой. Как только шасси коснулись опоры, платформа медленно опустилась вниз на 10 метров, развернулась на 180 и задвинула корабль в небольшой ангарный отсек. Как по полочкам, прокомментировала Джейн, смотря на другие корабли, будто какой-то автопарк, в котором разумный выбирает себе нужную машину из списка, а огромные лопасти достают ее из витрины. Интересное решение, согласился Забрак, рассматривая конструкцию, пока массивная дверь не закрыла вид из рубки. Он побарабанил пальцами по пульту управления и посмотрел на свою ученицу. Что же, пойду оплачу стоянку и разузнаю про нашего брата. После того, как они встретили на Карпиши падшего джедая, совет всерьез воспринял пропажу членов ордена и немного зашевелился. Повторения никому не хотелось, и такие инциденты было решено в дальнейшем избегать. В этом и заключалась новая миссия. Прилететь туда, откуда в последний раз выходил на связь тот или иной джедай, и вернуть его на Корусант. Если он жив, со стороны ничего сложного.